Прыжок смерти. Из непомерно больших афиш, расклеенных по городу, стало известно, что ежедневно на циклодроме после нескольких мотоциклетных заездов с лидерами на длинную дистанцию состоится прыжок смерти неустрашимого Дацарилла, всемирно известного покорителя силы земного притяжения. Или нечто подобное. Полгорода успел уже побывать на циклодроме и собственными глазами увидеть прыжок смерти. А у нас с Борькой не было денег на билеты, и нам удалось их раздобыть лишь перед прощальным выступлением и бенефисом Дацарилла, когда билеты стоили вдвое. Было объявлено, что в этот день Дацарилл совершит свой прыжок смерти не в воду, а в огонь, то есть пылающий керосин, налитый на поверхность воды. «Не может быть», — сказал Боря, скептически сжав губы, между которыми блестели два больших передних зуба, делавших его лицо неумолимым, и надвинул на лоб фуражку. «Тут явное мошенничество». Он по обыкновению покрутил перед своим маленьким носиком длинными музыкальными пальцами, как бы давая понять, что предстоит какой-то жульнический шахер-махер. Боря был большой знаток и истолкователь Конан-Дойлевского Шерлока Холмса. У него был нюх на разного рода мошенничество и преступления. «Будем следить в оба», — сказал я. «Я уверен, что они бросят в огонь человекоподобную куклу», — заметил Боря. «Вполне возможно», — согласился я. Циклодром был переполнен. Только что кончился никому не интересный гандикап, и мотоциклист Ефимов, сделав круг почета на своем стреляющем вандерере и навоняв бензиновым чадом на весь циклодром, скрылся в дверях сарая. Посредине циклодрома, на зеленом газоне, возвышалась вбитая в землю мачта высотой, по крайней мере, с трехэтажный дом. На верхушке мачты была устроена небольшая дощатая площадка без перил, а по сторонам ее на ветру развивались два национальных флага, что придавало предстоящему зрелищу нечто торжественное. Перед основанием мачты среди зеленой травы лужайки была выкопана небольшая квадратная яма глубиной не более сажени, наполненная водой, а рядом на холме черной сырой земли лежал бидон с керосином, а может быть даже с бензином. На мачте снизу до самого верха были прибиты деревянные перекладины, что делало ее отчасти похожей на градусник с делениями. По этим перекладинам неустрашимый Дацарилл должен был подняться на верхушку мачты, на шаткую площадку, откуда ему предстояло броситься головой вниз в яму, наполненную водой, с пылающим на ней керосином или бензином. Администрация прыжка смерти разрешила публике подходить к столбу и к яме с тем, чтобы все желающие могли убедиться, что никакого жульничества нет. Мне с Борисом тоже удалось пробиться сквозь толпу к яме. Мы потрогали руками столб, выбеленный еще не успевшим высохнуть мелом. Измерить длину и ширину ямы с водой оказалось 3 на 3 шага. А я, кроме того, работая локтями, добрался до бидона и убедился, что все правильно. Бидон издавал запах керосина. Мы с Борисом постояли, задрав голову вверх возле столба, рассматривая маленькую дощатую площадку с флагами, которая, казалось, летала, падая на невероятной высоте среди несущихся ей навстречу румяных предвечерних облаков, особенно выпуклых и легких на фоне обморочно яркого приморского неба. Прыгать вниз головой с такой высоты в небольшую, а глядя сверху совсем маленькую ямку, это действительно было смертельно опасно. Ничтожное отклонение от линии полета, и наверняка не попадешь в яму и убьешься. А если даже попадешь, не промахнешься, то можно сгореть в керосиновом пламени, а если не сгоришь в керосиновом пламени, то не успев сгруппироваться, рискуешь врезаться головой в дно ямы, предварительно поломав себе вытянутые вперед руки, а затем и шейные позвонки. Нам стало очевидно, что если все это не какое-нибудь жульничество, то рядом с нами незримо стояла смерть, готовая вырвать душу из распростертого на траве тела промахнувшегося Дацарилла. Мы заняли свои стоячие места позади задних скамеек, переполненных более состоятельными, чем мы, зрителями, и как завороженные не могли отвести глаз от белого столба с площадкой наверху. В сущности, весь этот прыжок смерти должен был длиться не более 5 минут, считая, что подъем на вершину столба займет от силы 3 минуты, приготовление к прыжку 1 минуту, зажигание керосина мгновение и самый прыжок несколько секунд. Однако этот аттракцион совершался по всем правилам цирковых традиций, с намеренной замедленностью, до последней степени взвинчивающей нервы зрителей, чтобы в конце концов вызвать взрыв восторга и бурную овацию. Сначала духовой военный оркестр долго играл грустный вальс «Лесная сказка», и звуки медных инструментов, а также глухие мягкие удары турецкого барабана и медных тарелок улетали во все стороны, отражаясь вдалеке от белых красивых стен третьей гимназии, от каменных нештукатуренных стен епархиального училища, от гранитной Александровской колонны, чья бронзовая верхушка виднелась над деревьями Александровского парка, как бы соперничая с верхушкой белого столба, откуда будет совершен прыжок смерти. Публика с нетерпением ждала появления таинственного доцарьюла. А он все не появлялся и не появлялся, и неизвестно было, когда и откуда он появится. Некоторые из публики считали, что он подъедет к циклодрому на автомобиле вместе с красавицей-женой, которая будет провожать его до самого рокового столба. Другие утверждали, что он уже давно приехал и ждет выхода в раздевалке для гонщиков, играя в домино с администратором аттракциона. Оркестр перестал играть, переиграв весь свой репертуар. Наступила продолжительная тишина. Мы с Борей вытянули вспотевшие под крахмальными воротничками шеи. Доцарил не появлялся. Поползли слухи, что он заболел, и прыжок смерти будет отменен, а публике возвратят деньги. Поднялся ропот. Народ вовсе не желал получать обратно деньги. Народ жаждал зрелища, которое могло кончиться трагически. Стыдно признаться, но мы с Борей в самой глубине наших помертвевших душ жаждали, чтобы доцарил, промахнулся, и в нашем воображении уже стояла картина мертвого тела, распростертого на ярко-зеленой траве возле ямы с пылающим керосином. Пауза слишком затянулась, и администратор в котелке и с крашенными усами дал знак оркестру сыграть еще что-нибудь. Оркестр неохотно заиграл попурри из оперетки «Веселая вдова». Доцарил не появлялся. Возле кассы и раздевалки для гонщиков замечалась какая-то растерянная беготня. Несколько раз туда и обратно прошмыгнул главный администратор, он же хозяин всего предприятия, немолодой еврей в шелковом кашне, из-под которого виднелся воротничок вспотевшей сорочки. Снова наступила тишина, томительная пауза, и оркестр заиграл в третий раз теперь уже порядочно устаревший вальс на сопках Маньчжурии, показавшийся довольно смешным в наступившем веке пара и электричества. В публике началось волнение, послышались ядовитые замечания, кто-то грозил, что будет жаловаться в полицию, некоторые визгливыми голосами требовали деньги назад. Оркестр начал играть в четвертый раз. Публика заревела. Главный администратор вышел на середину циклодрома и, приставив крашеным усам жестяной рупор, дрожащим, но зычным голосом провозгласил, что прыжок состоится ровно через 10 минут, и что неустрашимый доцарил уже прибыл и готовится к выступлению. Публика успокоилась. Оркестр грянул марш Тореадора из оперы «Кармен», и под его бодрые звуки на беговую дорожку циклодрома выехал парный экипаж, называемый в нашем городе «Штайгер», и провез вокруг циклодрома мимо трибун доцарила, закутанного в черный плащ, в черной полумаске. Доцарил, стоя в экипаже, приветствовал публику мужественным жестом римского гладиатора, в то время как его пожилая жена, в шляпке съехавшей на затылок, горько рыдала, держа доцарила за свободную руку, иногда прижимая ее к губам. В экипаже ехали также маленькие дети доцарила, 2 мальчика, один в матроске, а другой в форме реального училища, и совсем маленькая девочка с двумя рыжими косичками, спустившимися из-под кружевной шляпочки в форме горшка. Но на детей никто не обращал внимания. Объехав под шум аплодисментов и восклицаний циклодром, доцарил не без труда вылез из штейгера, подошел к столбу и попробовал руками, крепко ли он держится. Затем началась драматическая сцена прощания доцарила с семьей, для описания которой у меня не хватает таланта. Могу только сказать, что сцена прощания была так неподдельно драматична, что многие из публики вытирали слезы, а дамы всхлипывали и отворачивались, несмотря на то, что все прекрасно понимали, вся эта мелодрама — ничто иное, как так называемая на цирковом жаргоне «продажа номера». Наконец, измотав нервы чувствительной южной публики, доцарил стал медленно подниматься вверх по столбу, останавливаясь на каждой перекладине, чтобы перевести дух и бросить взгляд вниз, на врачебную комиссию от городской управы, которая должна была присутствовать при опасном номере. Борис заметил, что из-под полумаски доцарила текут струйки пота и, доползая до усов, окрашиваются в чернильно-лиловый цвет. Нет, совсем не таким представляли мы себе доцарила, изображенного на афише стройным, атлетически сложенным молодцом с мрачными бодлеровскими глазами. Оркестр смолк, и музыканты стали выливать из своих инструментов слюни. Наступила такая тишина, что стали слышны свистки паровиков и звуки грузовых лебедок, долетающие из порта. Теперь доцарил, скарабкавшись на самый верх, стоял на шатком помосте между двух национальных флагов, и ветер трепал его черный плащ. На фоне летящих облаков он казался тощим и маленьким, почти карликом. Некоторое время он нерешительно стоял, глядя вниз, где из бидона уже наливали керосин в яму с водой. Одно время мне с Борей даже показалось, что доцарил чувствует головокружение и собирается спуститься вниз на землю. «Дрефун!» — презрительно процедил Боря сквозь зубы. «Тогда деньги назад!» — сказал я. В это время доцарил решительно снял с себя плащ, бросил его вниз, и он плавно, как черный орел, раскинувший крылья, опустился на газон, ставший при этом как бы еще ярче, зеленее, дорезив глаза. Публика зашумела, послышались аплодисменты. Маленький доцарил стоял на помосте в черном, несколько великоватом для него трико с большим белым черепом с двумя скрещенными костями на впалой груди. «Зажигайте керосин!» — слабым голосом крикнул сверху вниз доцарил и прибавил, повернувшись в сторону духового оркестра. «Давайте дробь!» Над ямой вспыхнуло красно-черное пламя керосина, и одновременно с этим раздалась мелкая барабанная дробь, от которой мурашки побежали по моей спине. Доцарил еще раз посмотрел вниз, покачал головой, зажмурился, поднял вверх сцепленные руки и ринулся в бездну. Совершилось это так стремительно, что я и Боря очнулись лишь после того, как пожарные стали заливать огонь из бронспойта, а доцарила не без труда вытащили за худые руки из ямы живого, невредимого, но дрожащего от холода и мокрого, как мышь. Черное великоватое трико облепило его тщедушную фигуру с волосатыми ногами, маска съехала на сторону, и в таком виде под звуки туша доцарил проехал, стоя в штейгере, одной рукой обнимая жену, а другой неумело посылая во все стороны воздушные поцелуи. Мне с Борей показалось, что он плачет, а с устов текла на подбородок черная краска. «Молодец!» — пробормотал Боря. «Молодец, что не промахнулся!» Боря был строг, но справедлив. И все же мы были разочарованы. Не такого мы мечтали увидеть доцарила, и уже жалели, что потратили деньги на входные билеты, тем более, что все обошлось так благополучно. Я бы навсегда забыл эту историю, если бы лет через 30, а то и все 40, я не сидел однажды в Москве в артистическом кружке, ужиная вместе со своими друзьями, куплетистом СС и режиссером Г. Зал был переполнен артистами, музыкантами, администраторами, поэтами, драматургами, которые собирались здесь обычно к часу ночи после спектаклей. Среди веселого, беспорядочного разговора купретист СС вдруг посмотрел в дальний угол подвальчика, где за столиком сидел, окутанный облаком табачного дыма, маленький неряшливый старичок с лиловыми мешками под глазами и пил пиво. «Обратите внимание на того человека», — сказал СС, — «на вид как будто ничего особенного, а на самом деле это легендарная личность, герой. Это именно он, будучи антрепренером известного в свое время Доцарила, прыгнул с мачты в яму с горящим керосином вместо Доцарила, который неожиданно запил и не только не мог прыгать, но даже встать с кровати. А его антрепренер, чтобы не возвращать публике деньги, выполнил сам его смертельный номер, не имея ни малейшего опыта в этом деле». Влезая на столб, он произнес историческую фразу: «Лучше умру, чем верну публике деньги». Я посмотрел на старого антрепренера, в нем не было ничего особенного. Но все же, согласитесь, он совершил героический поступок, не желая разориться и пустить по миру свою семью, жену и троих детей, двух мальчиков и одну девочку.